Добыча была разделена на четыре части и лежала в корзинах этих паломников. Последние оправдывались, пытаясь свалить вину на Сан-Мара. Они утверждали, что кражу совершил он. Им же предстояло только переправить драгоценности в Испанию, где они легко нашли бы покупателя в лице какого-нибудь еврея. Так вот почему вы его опоили, захватив у дома Эшавери, насмешливо спросил Д'Артаньян. Дом Эшавери? Растерялся толстяк, валивший все на мушкетера. Нет, мы ни при чем. Мы ждали его на берегу. Он прибежал прямо к нам. Без плаща? Что-то не верится. Неужели он собрался дезертировать, убежать с вами, все бросить, отказаться от чести и всего остального? Он хотел жениться на девушке из богатой семьи и нуждался в деньгах. С ней он обо всем договорился. Она должна была убежать вместе с ним. Зачем ему было за ней идти? Тем не менее, он за ней пошел, — вмешалась Сильви. Манеж Эшевери засвидетельствует, что он все перевернул у него дома вверх дном. Толстяк хитро усмехнулся. Вдруг он и с ним сговорился? Мы-то оставались на берегу. А он не ходил к Эшевери? Нет, не ходил. Не успел бы, к тому же это было бы слишком рискованно. А это что? — спросила Сильви, указывая пальцем на бурое жирное пятно на замшевом камзоле мушкетера. — Шоколад. Тот, который он опрокинул в жилище маршала Грамона. Эшевери покажет то же самое. — Можете не волноваться, госпожа герцогиня, — молвил Д'Артаньян. — Шоколад — хорошая улика, как и крепкий сон бедняги, которого эти злодеи наверняка бросили бы на позор и на королевский суд, а сами сбежали в Испанию. Дальнейшие подробности прояснятся позже, когда за этих людишек примется палач, которому будет поручено вытянуть из них правду, увести их, а этого недотепу препроводить в наше расположение. Его ждет суровое наказание. Разве он не покинул свой пост? Ему оказали доверие, а он, да еще расстался с плащом, чтобы его отсутствие было обнаружено не сразу. Он познакомится с военной тюрьмой, а дальше я позабочусь, чтобы он вернулся в семью мушкетеров. Вообще-то он хороший солдат, храбрец. Я за него заступлюсь, так и быть. Но пусть знает, что его спасительница вы. На следующий день Сильви получила от Сен-Мара записку. «Я знаю, госпожа герцогиня, как вы старались ради меня. Знаю, что спасением своей жизни и чести я обязан вам одной. Отныне то и другое принадлежит только вам. Можете распорядиться ими, когда вам потребуется...» «Бедный юноша», — прошептала Сильви, поднося его письмо к пламени свечи. На что мне его жизнь, не говоря о чести? Быстрее бы обо всем этом забыть. Но Персеваль схватил листок, уже начавший обугливаться, и загасил огонь каблуком. Такие письма не уничтожают, Сильви. Их, напротив, бережно хранят. Ведь вы не знаете, что сулит будущее вам и ему. Ну что ж, сохраните его, если желаете, — сказала Сильви со вздохом, — а мне пора наряжать инфанту к свадебной мессе. По прошествии нескольких часов Мария Терезия, выглядевшая восхитительной в первом своем французском туалете, платье из белого атласа, усеянным лилиями, с длинным шлейфом из пурпурного бархата, прикрепленным к плечам, направилась к церкви. Посередине шлейф поддерживали младшие сестры мадмуазель, а край несла принцесса де Кариньяно. Для того, чтобы на густых волосах новобрачной, вымытых с необыкновенной тщательностью, удержалась корона, потребовались усилия двух дам и парикмахера. Под приветственные крики и оглушительный колокольный звон пешая процессия приближалась к церкви, не обращая внимания на безжалостное солнце, от которого не спасали разноцветные зонтики. Первым шествовал принц де Конде. За ним ковылял Мазарини во внушительной мантии с унизанными драгоценными кольцами пальцами. Третьим вышагивал король в золотом камзоле с черным кружевом, без единого лишнего украшения. За ним шла новобрачная. Справа ее охранял мсье, слева — господин де Бернавиль, определенный ей в рыцари. За этой троицей семенила счастливая королева-мать, а за ней мадмуазель, прикрывшая свои бесчисленные жемчуга черной вуалью. Шлейфы всех этих дам, хоть и уступали по длине шлейфу новобрачной, все же создавали неудобства в прекрасной церкви со скульптурным позолоченным алтарем, где звучал великолепный хор местных певчих, заполнивших все три ряда высоких галерей. Сильви, помнившая, каким было супружество Людовика XIII и Анны Австрийской, от чистого сердца молила Бога, чтобы эта молодая пара обрела счастье, которого определенно заслуживала, но которое так редко доводится познать венценосным особам. Улыбка Людовика, глядевшего на свою молодую жену, а главное, ее взгляд, уже светившийся неугасимой любовью, позволяли надеяться на лучшее. Анна Австрийская тоже не могла пожаловаться на память, изо всех сил, хлопоча ради того, чтобы ее сын был счастливее своих родителей, она с наступлением вечера, заботясь о ранимой стыдливости Марии Терезии, без колебаний нарушила традиции и, задернув занавеску у постели только что улегшейся пары, попросила всех собравшихся удалиться. «Вы думаете, они будут счастливы?» — спросила Сильвия у госпожи де Навай под конец вечера. «На сей счет у меня есть сомнения. Прошел слух, будто, возвращаясь в Париж, король собирается заехать в Бруаш, куда Мазарини сослал свою племянницу Марию под предлогом посещения порта Ла-Рошель. Не ускользнули от меня и взгляды, которые он бросал на одну из фрейлин. Потребуется удвоенная бдительность. Или старание, чтобы королева не разонравилась своему мужу. Сдается мне, этого будет куда трудней достичь. Ночь была звездной, с моря дул приятный ветерок. Женщины решили продлить приятную прогулку.